Глава 16. Волком пахнет или барсуком. Косясь на Борецкого, который тяжело ступал, подволакивая ногу, Олег со злорадством проговорил: «Гляди, Лёх, тяжко ему, суки, пришлось». Алексей скривился, мол, толку-то, раз победу отдали Барику. Но Лев Витаутович схватил его за затылок, притянул к себе и отчеканил: «Ты победил, Лёха, понял?» Тот слабо кивнул, и в этот момент с трибун раздался задорный мальчишеский свист и выкрики: «Судью намыло! Нечестно! Нечестно!» Кричали сыновья Людмилы, повязавшие бело-голубые шарфы, и присоединившиеся к ним Мищенко. Комендант и вахтер общаги в одном лице аж побагровел, выкрикивая всякое ненормативное в адрес рефери. «Слышишь, Лёх?» — похлопал его по плечу Лев Витаутович. «Народ не обманешь, он все видит». «Так сделайте что-нибудь», — возмутился Олег, обращаясь к тренеру. «Что толку от народа, если эти уроды что хотят, то воротят?» Витаутович, начав закипать, зажмурился, вдохнул-выдохнул и объяснил то, что и так было понятно. «Проблема требует рассмотрения. Ну, напишу я жалобу. Ну, запустят ее по инстанциям наверх, вплоть до Русака, и что?» «Это...» — начал спрашивать я, но Витаутович по привычке ответил, не дожидаясь продолжения вопроса. «Председатель комитета по физической культуре и спорту. И что? На это уйдет несколько дней или даже недель. Бюрократический аппарат неповоротлив. Мои предъявы здесь и сейчас не стоят выеденного яйца. Даже если все спустя время решится в нашу пользу, Лёша не пройдет следующий тур. Но те, кто засудил его... Поверьте, парни, я сделаю все, чтобы в спорте их не было». Алексей стоял бледный, опустошенный и молчал. Из него словно ушла жизнь. Он хотел... ничего. Хотел пустоты и забвения. Поверив в чудо после моей победы, он выложился по полной, столкнулся с несправедливостью и потух. Когда начались последние бои первого круга, мы отошли к стене. Витаутович продолжил утешать Алексея. «Лёша, ты был лучшим. Я говорил, что ты одолел Борецкого лишь раз, это не так. Все видели, что ты сейчас победил, даже мальчишки это поняли». Тем временем боковым зрением я заметил, как охранники выгоняли с трибун сыновей Людмилы. Она рассыпалась в извинениях. Мищенко угрюмо молчал. Мальчишки были настолько отбитыми, что не испытывали страха перед властью и, перепрыгивая через ряды и улюлюкая, понеслись прочь. «Ведь Борецкий теперь вполне может достаться и мне по жеребьёвке», — пришла вполне здравая мысль. «Если так случится, я сделаю все, чтобы вырвать у него победу и отомстить за Алексея». Я пытался считать, что он чувствует, но в ответ слышал лишь тишину. Лёха словно потерял вкус к жизни. Вспомнилось, как показалось, что Витаутович делает выбор между мной и Алексеем, и теперь я не сомневался, он поставил на мою победу и передал силу мне. А может, просто пожалел деревенского сироту, потому что у меня было больше шансов покалечиться во время боя, чем у Алексея, и теперь я просто обязан дойти до финала и надрать Борецкому задницу. Лев Витаутович куда-то отлучался минут на 5, пока мы с парнями наблюдали за боями. Сразу после завершения первого круга, в котором определился мой следующий соперник, состав участников сократился в 2 раза. Народ с трибун из числа тех, кто поддерживал проигравших, потянулся к выходам. Диктор объявил получасовой перерыв до начала 2-го раунда. Озадаченно глядя в профиль соперника на своем телефоне Енисей, я кивнул на него и спросил у тренера: «Лев Витаутович, что это такое?» Тренер с ухмылкой полюбовался на фотографию моего следующего соперника, длинноволосого азиата средних лет, с синей лентой, перехватившей голову. «Что сказать? Красавец? Дай посмотреть». Олег выдернул мой телефон из рук и загоготал. «Ну, пипец тебе, Саня. Это точно каратека или кунг-фуист. Уа!» Он начал довольно безобразно изображать Брюса Ли и связки ударов. «Кия!» Мой соперник не поленился и украсил профиль фотографиями, где он, оскалившись, раскорячивался в бестолковых позах, демонстрирующих отличную растяжку. Вот он побеждает кирпич, дерево, тощего соперника. Вот он в окружении ликующих детишек. Вот жмет руку одному, второму, третьему важному человеку. Вот с одной, второй, третьей, 25-й грамотой. Ну, точно названный брат Иа, заместителя Достоевского, с зашкаливающим ЧСВ. «Позорище!» Заглянув в телефон, покачал головой Алексей, который понемногу начал приходить в себя. «Как таких только допускают? Превратили спортивное состязание в какой-то цирк». «Полегче, Лёш», — угрожающе протянул тренер. «Не какой-то, а в честь дня рождения товарища Горского. Турнир символизирует, что путь к вершине доступен каждому советскому гражданину, даже женщинам. Сексистом Виталтыч был тем еще, старой закалки. Ишь ты, даже. В моем мире его бы уже заклевали. Я ухмыльнулся своим мыслям, а Виталтыч забрал телефон у Олега и снова изучил соперника, близоруко пялись на экран и читая вслух. «Михаил Ким, 1983 года рождения, рост 1,60 м, вес 75 кг, увлекается боевыми искусствами, несколько лет занимался карате, тхэквондо, айкидо, муай-тай, еще много страшных букв, понятно. Член спортивной организации «Спорт для рабочих», почетный член регионального отделения Союза писателей, директор организации «Юный лиловчанин». «Короче, многочлен», — заключил Олег и захохотал. «Ага, могучий карлик. Ты, Сань, поосторожнее с ним. Защищает честь завода шампанских вин олимпиец. Чемпионом коего является». «Вы серьезно, Лев Витаутович?» «Серьезнее некуда. Не слышал, как я Олежку воспитывал? Недооценишь, пожалеешь. Вон, Ибрагимов уже жалеет. А этот клоун Ким, как ни крути, чемпион и одолел самого Васютина. Я Васютина знаю, алкаш тот еще, но морпех, бывший из Тихого. Полвека прожил, а ума не нажил». «Понял. Отнесусь к Киму серьезно». «Ну и молодец. А сейчас, Лёш, поработай с Олегом, раз уж домой к жене и дочке не стремишься». «А не тут», — посветлел лицом Алексей. «На трибуне. Я с вами побуду, а потом к ним поднимусь. Все равно праздновать будем с родителями, придем на все готовое». «Ну, как знаешь», — кивнул Виталтович. «А я Саню забираю, нужно кое-что с ним обсудить. Саня, за мной». «Куда?» — удивился я. «Поговорить с большими людьми», — бросил он на ходу. «Это с кем?» — спросил я. «Все в твоих интересах, ты сам изъявил желание». «Кто это и что мне им говорить?» Представилось, как он ногой выбивает дверь, и мы залетаем в кабинет, где, сука, Гришин и прихлебатели жрут и пьют. А тут мы такие, лежать, волки позорные. Сука, Гришин давится рябчиком, синеет, падает на рядом стоящего, сбивает его. Больше ничего я спросить не успел. Лев Витаутович резко остановился, распахнул передо мной дверь. «Сам все поймешь. У тебя 10 минут». Я переступил порог небольшого кабинета, и меня посетило чувство, что это со мной уже было, но чуть в других декорациях. За столом сидел Достали Мансурович Халилов, он же Достоевский. «Вот и здравствуй, Александр Нерушимый», — проговорил он без интонации. «Лёва сказал, у тебя ко мне дело». «Вот как, Лёва. Значит, эти двое знакомы и, похоже, в приятельских отношениях, или скорее не так. У Льва Витаутовича, как грамотного сотрудника БР, разветвленная сеть информаторов, а бывших сотрудников в этой организации, как я понимаю, не бывает». «Что он еще сказал?» — пробил почву я, усаживаясь на диванчик у стены. «Что люди мои беспредельничают. Я тебя слушаю, только давай быстро. Меня там жена ждет, она сегодня выступает на открытии». Я достал записку, разровнял ее и положил на стол, говоря: «Удивили вы меня, Федор Михайлович». Достоевский накрыл записку ладонью, придвинул к себе. Взял в руки, развернул и принялся читать, то вскидывая бровь, то поджимая губы, то возмущенно хмыкая. «И что? Ты подумал, это действительно я написал?» Больше всего на свете он хотел найти того, кто так опозорил его, уважаемого человека, и заставить сожрать бумажку, а потом... «Нет, я подумал, женщина мстит, запугивает. И думал так, пока в туалете ко мне не подошел лысый лоб и не начал от вашего имени угрожать». «Так-так-так. И чего хотел?» «Переиграть ставку, чтобы я не лёг, а проиграл по очкам. Этого лба зовут Витя Лось». Если Достоевский и удивился, то вида не подал. Побарабанил пальцами по столу, будто кнопки на клавиатуре понажимал и выдал. «Уверен, что ты не только имя Лося узнал, но и выяснил, кто за ним стоит». «Выяснил. Досик Шустрый. Знаете такого?» Достоевский, вертевший в пальцах карандаш, замер, сломал его, сжав кулак. Сглотнул слюну и снова напустил на лицо беспечность, недобро улыбнулся. «Интересно, на что рассчитывал? Вот же крыса, ты подумай. Причем тупая?» Достоевский задумался, мысленно примеряя на Шустрого способы возмездия. Видимо, выбрал подходящий и вспомнил обо мне, прищурился. «Теперь ясно, почему ты за меня драться не захотел, да? Решил, что большего добьешься. Что ж, вполне обоснованно, я видел бой». Он хитро улыбнулся. «Все поставили против тебя. Да, а я что? А я не от Саши, слышишь? Все, кроме меня. У меня чуйка на такое, знаешь, какая? О!» «А нюх как у собаки, а глаз как у орла», — вспомнил я. «Правильно, и нюх, и глаз, и голова. Так что я на тебя поставил немножко туда-сюда, хорошо вышло, спасибо тебе. Выпьешь со мной кофе?» «Спасибо, нет», — поднимаясь, ответил я. «Все, что нужно было, я сказал. Мне пора, скоро следующий бой». Достоевский посмотрел на меня пристально. «И тебе не интересно, что о нерушимом говорят в кулуарах?» «Желают мучительной смерти?» — усмехнулся я. «Само собой. Но больше пытаются вычислить, кто за тобой стоит. Кстати, предложение стать моим бойцом в силе». «Спасибо, нет. Я не планирую продолжать карьеру бойца», — честно признался я. «Даже если в Москву позовут?» — вскинул бровь он. «Даже если», — кивнул я. «Ну, не нравится мне морды бить». Достоевский посмотрел с опаской, что ли. Рефлекторно похлопал себя по плечу, кивнул, понимающе каким-то своим мыслям. Словно увидел во мне опасного противника. Ну а что? Явился хрен с горы, нанялся грузчиком, сразу же шухер навел, вора поймал. Наверняка много чего разнюхал и понес тренеру, бывшему сотруднику БР. Потом парень пришел на беспредельные бои, навел шороху. Стоп. Да он думает, что я и сам из БР. Свел концы с концами, прикинул, что говорится, хрен к носу, сообразил, что не просто так я занимаюсь у Витаутыча. Что ж, слухи разойдутся, и слухи эти, надо полагать, на данном этапе для меня удачные. «Что ж, удачи, Александр!» — воскликнул Достоевский. «Волк, как есть волк! Надо же! А все думали, барсук!» «Одним словом, животное!» — отшутился я, пока не начались осторожные расспросы о моей службе в БР. Пожав протянутую руку, я поспешил распрощаться. По коридору шли телевизионщики, те самые, что снимали Борецкого. Оператор с камерой посторонился, пропуская меня. Молоденькая журналистка была без шубы, в строгом черном костюме. Скользнула по мне взглядом, отвернулась. Донесся мужской голос. Это же тот, что Ибрагимова уложил. Чтобы они меня не перехватили, я ускорился и юркнул в проход, ведущий на арену. Окрик «Молодой человек, подождите!» утонул в сотнях голосов, сливающихся в монотонный гул. Витаутовича я увидел возле судейского столика напротив четвертой клетки. Он тыкал в нос судьям телефоном с записью боя и все-таки пытался доказать, что Алексей выиграл. С ним спорили. Возле столика уже нарисовались охранники, и тренер махнул рукой. Коллегу и Алексею, который все-таки решил остаться, мы с ним подошли одновременно, и это спасло меня от расспросов о том, куда я ходил. Сам же Витаутович ничего у меня спрашивать не стал, глянул на часы и сказал: «Так, парни, есть еще 10 минут живенько в гальюн душу облегчить». Мы с Олегом переглянулись, и он пошутил. «Так я вот только что. Моя душа легка, как перышко». Олег остался, а мы с Алексеем направились к выходу, где телевизионщики убеждали охранники, что их нужно впустить. Уже знакомая миловидная журналистка, исчерпав запас обаяния, трясла удостоверением перед лицом громилы в черном, а тот твердил одно и то же. «К сожалению, гражданка не положена». Увлеченная спором, она не заметила, как я проскользнул на выход. «Кто соперник Олега?» — спросил я у Алексея. «Баринов», — ответил он, — «боксер, причем довольно сильный». «Шансы есть?» 50 на 50. В туалете была такая очередь, что ее хвост торчал в коридоре, а народ все прибывал и прибывал. Мы встали в хвост. Я впереди, Алексей за мной. За нами сразу пристроились два парня, до того стоявшие у стенки. Выглядело это так, словно они ждали именно нас. У обоих в руках были смартфоны, на которые они хотели что-то заснять в туалете. Ну, извращенцы. Как выяснилось, внутри уборной кабинок было много, и очередь двигалась быстро. У раковины я заметил сосредоточенно моющего руки могучего карлика Михаила Кима. Снова и снова намыливая их, он поглядывал на меня в зеркало. Хм, странно. Эти повторяющиеся бессмысленные движения, обсессивно-компульсивное расстройство на почве нервика. Когда я вышел из кабинки и направился к раковине, Ким еще был там. Не смывая мыло, обернулся ко мне и проговорил: «Добрый день, товарищ нерушимый. А я Миша Ким, ваш соперник во втором раунде». «А я Саша», — вполне дружелюбно ответил я. Руки я мыл, стараясь не смотреть в зеркало, чтобы не запаниковать, а потому, когда наклонил голову, заметил за спиной, как рыжий парень в белой рубашке, что пристраивался в очередь за нами, начал снимать меня на телефон, причем старался делать это незаметно. Желание у него было простое — четко заснять все, что сейчас произойдет, чтобы шеф остался доволен. Ага. «Скажите, Александр, вы уже, наверное, очень радуетесь, что вам попался я?» Он ядовито улыбнулся, выдавил очередную порцию жидкого мыла, вспенил его водой. Думаете, что победа в кармане?» «Ничего я не думаю», — смутился я, потому что именно так и думал, несмотря на все предостережения Витаутыча. «Да ладно вам, признавайтесь, уверены в победе?» Голос его изменился. «Ну, конечно, когда все схвачено, переживать не о чем». Я опешил, переваривая услышанное. «Он обвиняет меня в коррупции? В том, от чего как раз-таки страдает наш клуб?» Вскипело негодование, хотелось разразиться гневной тирадой, что все на самом деле с точностью да наоборот, но... Ким не хотел, чтобы я оправдывался. Он хотел меня спровоцировать и добиться дисквалификации. Вспомнилась похожая история, правда, из футбола. Во время Кубка Америки чилиец Гонсало Хару ткнул уругвайца Эдинсона Кавани пальцем в задницу, за что получил по морде. Кавани дисквалифицировали. Лишившись одного из сильнейших игроков, сборная Уругвая проиграла. «Выключите Гонсало Хару, товарищ Ким», — невозмутимо сказал я и принялся мыть руки, то и дело поглядывая, как парень, стоявший позади Алексея в очереди, готовится снимать потасовку. Возможно, в этом мире Гонсало Хару вообще нет в футболе, и этого инцидента тоже не было, но мои слова возымели действие. Ким завис, выпучив глаза. А потом, видимо, собрался повторить подвиг Гонсало, причем как положено, с мылом. Но я, сместившись в сторону, выставил блок и отбил его скользкую от мыла руку. Тогда он стряхнул капли воды мне в лицо, забыв о манерах и приговаривая: «Ты что несешь, глупый вьюнош? В той деревне, откуда ты прибыл, на человеческом языке говорят?» Голос у Кима звучал противно, как-то скрипуче, до вибрации в костях. Он продолжал сыпать оскорблениями, причем такими, словно пытался задавить интеллектом. Впрочем, интеллект у него самого был примитивный, заточенный на зубрёж классиков и выдачу их мыслей за свои. Когда ничего не сработало, он перешел на более общие оскорбления. «Вся ваша мусорня продажная до мозга костей, кровососы на теле пролетариата!» Несмотря на то, что разум все понимал и требовал не реагировать, в юном теле возбурлили гормоны, требующие расправы над уродом, и трава не расти. Я стиснул зубы, сжал кулаки, а в груди снова вспыхнула звездным огнем точка. Пока еще малюсенькая, меньше пылинки, но она разгоралась. От нее выстрелили многочисленные тончайшие паутинки неведомой мне силы, дублируя кровеносную систему. Не в силах совладать с этой бурлящей во всем теле энергией, я попытался переключиться с хающего меня Кима на попытке объяснить происходящее. Энергия проявляется, когда мне это нужно, когда мне грозит опасность, когда я чувствую несправедливость. Мысли ускакали в разные стороны. Все понимание перескочило на нелепого Мишу Кима, который топорно, но успешно пытался добиться своего, чтобы я его ударил. Но ситуацию спас Алексей, схватил могучего карлика, развернул и топчущим под зад придал ему ускорение. Удар, куда Алексей вложил всю накопившуюся злость, был такой силы, что Ким, зацепив нескольких человек, стоявших в очереди, вылетел в коридор. Алексей выскочил следом. Донесся глухой удар и вскрик. Невольно я рассмеялся. Так забавно выглядел полет. Успокоился, и солнце внутри тоже. Я шагнул к рыжему парню, снимавшему потасовку, и выхватил у него телефон. Это его ошеломило, он даже не стал возражать, особенно когда я сказал: «Большое спасибо за фиксацию неспортивного поведения Михаила Кима. Судейская комиссия внимательно рассмотрит видеозапись». Суровый мужчина, стоявший в очереди, обратился ко мне: «Саша, нерушимый. Я все видел. Могу подтвердить, что имела место провокация». «А ну отдай!» Вдруг проснулся рыжий и попытался вернуть телефон. Я выставил блок. Парень зашипел, а мужчина взял его на удушающий, приговаривая: «Остынь, шкура. Все видели, как ты пытался компромат вылепить». Выбежав в коридор, я увидел, что Ким уже вскочил и принял стойку возбудившегося скорпиона. Напротив, опустив руки, стоял почему-то очень довольный собой Алексей. К месту потасовки стягивались зеваки, в том числе телевизионщики, которых так и не впустили в зал для бокса. «Нерушимый меня ударил!» – жаловался Ким и искал оператора. «Нет, чтобы в честном бою, сзади, требую дисквалификации. Меня все знают, я Миша Ким, на меня оказали давление. Повторяю, меня ударил нерушимый!» «Спокойно, Миша. Я поддубный, а не нерушимый», — тронув его за плечо, сказал Алексей. «Это я тебе пендаль под зад влепил. На меня и жалуйся». Подумалось, что туалет — самое темное, мутное и опасное место турнира, где с людей слетают маски и бурлит... Страсти, в общем, бурлят. К Киму подбежал крепкий лысый очкарик с глазами чуть на выкат, оглядел поле боя и воскликнул: «Михаил, что тут происходит?» Прочитав бейдж, я понял, что это директор завода «Олимпиец», того самого завода, который представляет Миша Ким. И тренер не просто так тут появился. Он должен был засвидетельствовать нападение на Кима, да не вышло. «Я его ударил», — улыбнулся ему в лицо Алексей. «Ты?» Глаза Лысого, увеличенные линзами очков, стали еще больше. «Вы ожидали, что это буду не я?» — задал встречный вопрос Алексей. Из туалета вышел тот суровый мужик, что придушил второго засланца, указал на Кима и сказал. «Вот этот коротышка провоцировал парней из «Динамо», я все видел». «Этот динамовец меня избил», — пожаловался Ким, кивая на Алексея. Тренер больше всего на свете хотел, чтобы избил Кима не Алексей, а я, но, как говорится, если бы да кабы. Подойдя к Алексею, я сказал. «Лёх, спасибо, конечно, что вмешался, но зря. Я не собирался реагировать. А тебя теперь точно дисквалифицируют. Гришин постарается». Он отмахнулся. «Это мой последний турнир. Я так решил, и мне пофиг, как они меня накажут. Семья дороже, да и жена волнуется, что меня поломают. Беги, скоро начнутся бои. Витаутович сожрет. А я сам разберусь, не маленький». Хищно улыбнувшись, он развернулся к тренеру, чтобы отражать нападки. Лишившийся телефона засланец тихо стоял в сторонке. Видимо, старался скрыть свой провал. Я подмигнул заметившие меня журналистки и побежал на арену. Причем двигался очень осторожно, опасаясь, что какая-нибудь гнида бросится мне под ноги, поставит подножку или схватит за причинное место. А может, войдя в сговор с сукой Гришиным, проломится пол под моими ногами.